Глава 12. Миллер. Миллер 12 лет проработал в безопасности. Насилие и смерть были для него привычными спутниками. Мужчины, женщины, животные, ребятишки. Однажды он держал за руку девушку, умиравшую от потери крови. Он убил двоих и в любой момент мог снова увидеть их смерть. Стоило закрыть глаза и подумать об этом. Спроси его, кто, он бы сказал, что уже немногое способно его потрясти. Но звездную войну он видел впервые. В баре «Редкий гиацинт» был обычный для пересменки наплыв посетителей. Мужчины и женщины в форме охранников, в основном из звездной спирали, но попадались из компаний помельче. Либо выпивали после работы перед тем, как уйти вниз, либо пробирались к буфету за завтраком из кофе, грибов в сахарном сиропе и сосисок, в которых мясо составляло, может быть, 1/1000 часть. Миллер жевал сосиску, уставившись на настенный экран. Начальник службы внешних сношений звездной спирали серьезно смотрел на зрителей, всем видом излучая уверенность и спокойствие, и объясняя, что все летит к черту. По предварительным сведениям, взрыв был вызван неудачной попыткой закрепить ядерный снаряд на причальном шлюзе. Представители марсианского правительства единодушно классифицируют инцидент как подозрительную террористическую акцию и отказываются от комментариев до дальнейшего расследования. «Еще один», — сказал у него за спиной Хевлок. «Знаешь, рано или поздно один из этих пидоров угадает в цель». Миллер обернулся, кивнул на стул рядом. Хевлок сел. «Нам предстоит интересный день», — сказал Миллер. «Я собирался тебе звонить». «А, извиняюсь», — ответил Хевлок. «Я вроде как запоздал». «Есть новости о переводе?» «Нет», — сказал Хевлок. «Думаю, мои бумаги зависли в Олимпе у кого-то на столе. А ты как? Есть новости по делу о девице?» «Пока нет». «Слушай, зачем я хотел тебя увидеть перед работой? Мне нужна пара дней, чтобы проследить кое-какие ниточки под Джули. А на руках у нас столько дерьма, что Шадид не позволит мне отвлекаться, разве что на фальшивый рапорт». «А ты все же хочешь отвлечься», — констатировал Хевлок. «У меня предчувствие насчет этого дела». «Так чем я могу помочь?» «Прикрой меня». «Каким образом?» — спросил Хевлок. «Сказать, что ты болен, не выйдет. У них доступ ко всем медицинским досье». «Скажешь, что я запил?» — предложил Миллер. «Что заглядывала Кандас, это моя бывшая». Землянин, насупившись, жевал сосиску. Покачал головой, не отказываясь, а собираясь спросить. Миллер ждал. «Я должен понимать, что ты скорее позволишь начальству думать, будто сломался и вышел из строя из-за разбитого сердца, чем что ты выполняешь работу, которую оно тебе поручило. Не понимаю». Миллер облизал губы и подался вперед, облокотившись на гладкую, некогда белую столешницу. Кто-то выцарапал на пластике картинку, рассеченный круг. И это в баре, где завсегдатые копы. «Я толком не знаю, что ищу», — объяснил Миллер. «Есть несколько фактиков, которые чем-то связаны, но я еще не знаю, чем. Пока не разберусь, надо держаться тихо». Парень столкнулся с бывшей женой и на несколько дней влез в бутылку. От такого дела ни у кого на панели лампочка не загорится. Хевлок опять покачал головой, на сей раз в откровенном недоумении. Будь на его месте Астер, он выразил бы те же чувства движением рук, что заметно и под скафандром. Одна из сотни мелочей, которыми выдает себя тот, кто вырос не в поясе. Монитор на стене переключился на изображение блондинки в строгой форме. Представительница звездной спирали говорила об ответной тактике марсианского флота и рассуждала о том, стоит ли АВП за этим серьезным актом вандализма. Под актом вандализма она подразумевала неумелое обращение с атомным зарядом при попытке устроить убийственную ловушку. «Это дерьмо воняет», — произнес Хевлок. И Миллер не сразу понял, говорит ли он о партизанских действиях астеров, об ответе марсиан или об услуге, о которой его попросили. «Серьезно, куда подевалась земля? Столько дряни навалили, а земли ни черта не слышно». «А с какой стати им проявляться?» — удивился Миллер. «Это дела Марса и пояса. Ты не помнишь, когда эта земля позволяла, чтобы что-то серьезное происходило без нее?» — спросил Хевлок. «Ладно. Ты слишком пьян, чтобы явиться на службу. Ты увяз в любовных сложностях. Попробую тебя прикрыть. Всего на пару дней. Постарайся вернуться прежде, чем кто-то решит, что это удобная оказия избавиться от копа землянина с помощью случайного выстрела. Обязательно, кинул Миллер, встав из-за стола. А ты не подставляй спину. Мог бы и не говорить, ответил Хевлок. Центр джиу-джитсу на Церере располагался внизу у порта, в зоне самой сильной гравитации. Нору переделали из склада, существовавшего до большой раскрутки. Плоский пол был надстроен примерно на треть ширины цилиндра. В ящиках, подвешенных к своду потолка, лежали шесты, бамбуковые мечи и тренировочные ножи из тусклого пластика. Полированный камень эхом отражал кряхтение мужчин, отрабатывавших защиту на учебных механизмах, и мягкие удары из глубины, где женщина лупцевала тяжелый мешок. Трое учеников стояли на татами посередине, негромко переговариваясь. Переднюю стену по сторонам двери украшали снимки. Солдаты в форме. Агенты служб безопасности полудюжины разных корпораций. Типы с внутренних планет попадались редко, но были. Грамоты за победы в соревнованиях. Листок мелким шрифтом «История студии». Одна из учениц вскрикнула и упала, увлекая за собой партнера. Третий, что остался стоять, похлопал в ладоши и помог им подняться. Миллер всматривался в снимки на стене в надежде увидеть Джули. «Я могу вам помочь?» Мужчина был вдвое ниже Миллера и вдвое шире в плечах. Такое сложение вроде бы указывало на земное происхождение, но все остальное выдавало в нем Астера. Светлый костюм подчеркивал смуглую кожу. Улыбка была любопытствующей и безмятежной, как у сытого хищника. Миллер кивнул. «Детектив Миллер», — представился он. «Я из службы безопасности станции. Хочу разузнать кое-что об одной из ваших учениц». «Официальное расследование?» — осведомился мужчина. «Да», — сказал Миллер, — «боюсь, что так». «Тогда у вас должен быть ордер». Миллер улыбнулся. Мужчина ответил улыбкой. «Мы не выдаем сведения о наших учениках без ордера», — пояснил он. «Такова политика студии». «Я ее уважаю», — сказал Миллер. «Нет, действительно. Но просто это... местами это конкретное расследование может оказаться не столь официальным. Девушке ничего не угрожает, она ничем не провинилась. Просто ее ищут родные с Луны. Заказ на похищение», — сказал мужчина, скрестив руки. Его улыбка, казалось бы, ничуть не изменившись, стала холодней. «Вполне официально», — сказал Миллер, — «я мог бы получить ордер и проделать все по своим каналам. Но тогда мне пришлось бы уведомить начальство. А чем больше знает мой босс, тем меньше у меня свободы действий». Собеседник молчал. Его неподвижность нервировала Миллера, и он с трудом заставлял себя не дергаться. Женщина, работавшая с мешком в глубине студии, перешла на серию частых ударов, сопровождая каждый криком. «Кто?» — спросил мужчина. «Джули Мао», — ответил Миллер. С тем же успехом он мог бы спросить о матери Будды. «Я думаю, она попала в беду». «Если и так, почему вас это волнует?» «Я не знаю ответа на ваш вопрос», — признался Миллер. «Но волнует. Если вы не хотите мне помочь, значит, не поможете». «И вы обратитесь за ордером. Будете действовать по официальным каналам». Миллер снял шляпу, потер голову ладонью и вернул шляпу на место. «Может быть и нет», — сказал он. «Позвольте взглянуть на ваше удостоверение», — попросил мужчина. Миллер достал терминал и позволил сделать проверку его личности. Вернув терминал, мужчина указал на маленькую дверцу за тяжелыми мешками. Миллер прошел туда. В кабинете было тесно. Мягкий шар за столиком из ламината заменял собой кресло. Сидя на нем, приходилось постоянно удерживать равновесие. Место для отдыха, не позволявшее отдохнуть. «По их мнению, ей что-то угрожает. По крайней мере, так они говорят, и у меня пока нет оснований им не верить». «Что угрожает?» «Не знаю», — сказал Миллер. «Знаю, что она была на станции. Знаю, что улетела на Тихо, а с тех пор ничего». «Родные хотят, чтобы она вернулась на станцию?» Этот человек знал, кто ее родные. Миллер отложил эту информацию про запас. «Не думаю», — ответил он. «Последнее сообщение, которое она от них получила, прошло через Луну». «Из колодца». Это было сказано словно о заразной болезни. «Я ищу любого, кто знал бы, с кем она улетела. Если она подалась в бега, куда направилась и когда собиралась туда попасть? Если она в пределах досягаемости направленного луча?» «Об этом я ничего не знаю», — произнес мужчина. «Знаете кого-то, кого я мог бы расспросить?» Пауза. «Можете рассказать о ней что-нибудь?» «Она пришла в студию 5 лет назад. Когда начала заниматься, она была яростной, недисциплинированной. Но делала успехи», — заметил Миллер. «Коричневый пояс, да?» Мужчина поднял брови. «Я коп», — сказал Миллер. «Я умею выяснять такие вещи». «Она совершенствовалась», — сказал наставник. «Она пережила нападение вскоре после прибытия на станцию. Она делала все, чтобы подобное не повторилось». «Нападение?» — копируя наставника, повторил Миллер. «Изнасилование?» «Я не спрашивал». «Она прилежно занималась, даже когда покидала станцию. Если люди запускают тренировки, это заметно. Они возвращаются ослабевшими. С ней такого не бывало». «Крепкая», — сказал Миллер, — «молодец». «У нее имелись друзья, партнеры по тренировкам?» «Немного». «О любовниках мне неизвестно», отвечая на ваш следующий вопрос. «Странно для такой девушки». «Для какой, детектив?» «Она хорошенькая», — объяснил Миллер. «Компетентная, умная, убежденная. Кто бы отказался от такой подруги? Возможно, она еще не встретила подходящего человека». В его тоне проскользнула насмешка. Миллер пожал плечами, ему было неловко. «Чем она зарабатывала?» — спросил он. «Мелкие грузоперевозки. Не знаю, какой именно груз. У меня сложилось впечатление, что она бралась за все, что подвернется». «Значит, регулярных рейсов не было?» «Так мне кажется». «На чьих кораблях она работала? Конкретный грузовик или брала, что попало? Была постоянная компания?» «Я разузнаю для вас, что смогу», — ответил мужчина. «Работала курьером АВП?» «Я узнаю», — повторил мужчина, — «что смогу». Все новости этого вечера были посвящены Фебе. По научной станции, той самой, которой Астерам не разрешалось даже причаливать, нанесли удар. Официально сообщалось, что половина населения погибла, другая половина пропала без вести. Никто пока не принял на себя ответственности. Но общественное мнение не сомневалось, что некой группе астеров, АВП или кому-то еще, наконец удался акт вандализма с немалым количеством трупов. Миллер сидел в своей норе, смотрел новости и пил. Все летело к черту. Пиратские станции от имени АВП призывали поиск войне, к партизанским действиям и прочему. Скоро настанет время, когда Марс уже не сможет себе позволить их игнорировать. А когда Марс перейдет к действиям, будет уже неважно, последует ли его примеру Земля. Катастрофа приближалась, а ни одна из сторон словно не понимала, насколько они уязвимы. И он ничего, ни черта не мог сделать, чтобы предотвратить эту катастрофу или хотя бы задержать. Джули Мао улыбалась ему из рамки, за ее спиной виднелась шлюпка. «Пережила нападение», — сказал тот человек. В ее досье об этом ничего не говорилось. Может, она подверглась ограблению? Может, чему-нибудь похуже? Миллер встречал много жертв насилия и разделял их для себя на 3 категории. Первая — те, кто делал вид, будто ничего не случилось, а если и случилось, то ничего не значит. К таким принадлежало больше половины людей, с кем ему пришлось говорить. Еще попадались профессиональные страдальцы. Люди, которым положение жертвы позволяло вести себя, как им вздумается. К ним относилась большая часть оставшихся. 5%, если не меньше, принимали случившееся, учитывали урок и шли дальше. Такие, как Джули. Настоящие. Когда срок его дежурства истек, в дверь трижды позвонили. Миллер встал, держась на ногах менее уверенно, чем ожидал. Он пересчитал бутылки на столе, больше, чем он думал. Он поколебался минуту. Открыть дверь сразу или сперва бросить бутылки в утилизатор? Звонок повторился. Он подошел. Если это со станции, им и положено думать, что он пьян. Никакого резона разочаровывать их. Лицо оказалось знакомым, угреватое, замкнутое. Человек с повязкой АВП из бара. Тот, что распорядился убить Матео Джада. Коп. «Приветик», — промямлил Миллер. «Детектив Миллер», — произнес угреватый. «Я думаю, мы расстались не на той ноте. Надеюсь, можно сделать еще одну попытку». «Точно. Вы позволите войти?» «Я стараюсь не пускать в дом незнакомцев», — ответил Миллер. «Я даже имени вашего не знаю». «Андерсон Доус», — представился угреватый. «Я представляю на Церере Альянс внешних планет. Думаю, мы могли бы помочь друг другу. Можно войти?» Миллер посторонился, и угреватый Доус шагнул в дверь. Он за два долгих вдоха вобрал в себя обстановку норы, после чего сел так, будто батарея бутылок и запах стоялого пива не стоили комментариев. Миллер, проклиная себя в душе и тщетно пытаясь протрезветь, сел напротив. «Мне нужна от вас услуга», — сказал Доус. «Я готов за нее заплатить. Не деньгами, разумеется, информацией». «Чего вы хотите?» — спросил Миллер. «Прекратите искать Джульетту Мао. Не продается». «Я пытаюсь сохранить мир, детектив», — сказал Доус. «Вам стоит меня выслушать». Миллер склонился вперед, облокотившись на стол. «Невозмутимый инструктор по джиу-джитсу работает на АВП?» «Судя по визиту Доуза, так и есть». Миллер сделал себе заметку в памяти, но промолчал. «Мао работала на нас», — продолжал Доус. «Но об этом вы и сами догадались». «Более или менее. Вам известно, где она?» «Нет. Мы ее ищем. И именно мы должны ее найти, а не вы». Миллер покачал головой. Он не знал, что ответить. Подходящий ответ бился где-то в затылке. И не будь он так пьян... «Вы один из них, детектив. Пусть даже вы всю жизнь провели здесь, но платит вам корпорация внутренних планет. Нет, погодите, я вас не виню. Я все понимаю. Они заказчики, а вам нужна работа. Но сейчас мы ходим по пленке мыльного пузыря. Кентерберри. Маргинальные элементы пояса призывают к войне. Станция Феба. Да, и в этом тоже обвинят нас. Добавьте блудную дочь владельца лунной корпорации. Вы думаете, с ней что-то случилось? Она была на Скопуле, сказал Доус. И, не дождавшись ответа, тут же пояснил. На том грузовике, который марсиане использовали как наживку для Кентерберри. Миллер долгую минуту обдумывал известие, потом тихо присвистнул. «Мы не знаем, что произошло», — продолжал Доус. «И пока не узнаем, я не могу позволить вам мутить воду. Она и так достаточно мутная». «А что за информацию вы предлагаете?» — спросил Миллер. «Мы ведь торгуемся, а?» «Я сообщу вам, что мы узнали. После того, как мы ее найдем», — сказал Доус. Миллер хихикнул, а представитель АВП продолжал. «Щедрое предложение, если учесть, кто вы такой. Наемник Марса, партнер землянина. Кое-кто счел бы это основанием и вас считать врагом». «Но не вы», — вставил Миллер. «Я полагаю, наши цели в основном совпадают. Стабильность, безопасность. Странные времена вынуждают к странным союзам». «Два вопроса». Доус приглашающе развел руками. «Кто украл снаряжение для разгона толпы?» — спросил Миллер. «Снаряжение?» «Еще до гибели Кентерберри кто-то похитил полицейское снаряжение. Возможно, эти люди хотели вооружить солдат, чтобы контролировать толпу. Или не хотели, чтобы ее контролировали мы. Кто это сделал и с какой целью?» «Не мы», — сказал Доус. «Это не ответ. Попробуйте ответить на второй вопрос. Что случилось с обществом «Золотая ветвь»?» Доус непонимающе уставился на него. «Лока Грейга», — пояснил Миллер. «Сахира». Доус открыл рот и закрыл его. Миллер швырнул в утилизатор пивную бутылку. «Ничего личного, друг», — сказал он. «Но ваша техника расследования меня не впечатляет. С чего вы взяли, что сумеете ее найти?» «Это нечестная проверка», — принялся защищаться Доус. «Дайте мне несколько дней, я найду ответы». «Тогда и приходите. Тем временем я постараюсь не развязывать войну, но и от поисков Джули не откажусь. Пока вы можете идти». Доус с кислым видом встал. «Вы делаете ошибку», — сказал он. «Наверняка не первую». Когда человек из ВП вышел, Миллер снова сел за стол. Он сглупил. Хуже того, позволил себе лишнее. Он напивался до отупения вместо того, чтобы делать дело, искать Джули. Но сейчас он знал больше, чем раньше. Скопули, Кентербери, некоторые точки соединились линиями. Он избавился от бутылок, принял душ и включил терминал в поисках сведений о корабле Джули. Через час ему пришла в голову мысль, пугавшая его тем больше, чем пристальнее он в нее вглядывался. Около полуночи он послал вызов в нору Хевлока. «Миллер?» «Хевлок, у тебя остались дни от отпуска?» «Несколько осталось». «И по болезни?» «Наверняка». «Возьми их», — попросил Миллер. «Сейчас же. Убирайся со станции. Постарайся найти безопасное место. Такое, где не станут убивать землян и радоваться, когда дерьмо полетит грудами». «Не понимаю, о чем ты?» «Мне сегодня нанес визит агент АВП. Пытался уговорить бросить ту побочную работенку. Я думаю, сдается мне, он нервничает. До смерти перепуган». Хевлок помолчал, пока смысл сказанного просачивался в его полусонное сознание. «Господи!» — наконец произнес он. «Что могло напугать АВП?»